4. Держу пари, ты никогда не думала, что станешь заклинателем искусственного интеллекта, — сказала Гретель. Она была моложе других преподавателей университета, но все-таки старше, чем большинство жителей Б&Б, и аж на 10 лет старше Лимпопо. Из-за своих широких бедер и большой груди она выглядела как божок плодородия, и от нее исходили сильные флюиды кокетства, так что находившийся рядом с ней ощущал себя героем каких-то эротических фантазий. Ласка было подумала, что та пытается с ней заигрывать, но потом поняла, что Гретель со всеми общается точно так же. Но опять же ощущение флирта ее не оставляло. Может, так она пыталась выдать желаемое за действительное? Ласка лениво замечала взгляды, украдкой бросаемые на ее глубокое декольте. Гретель не принадлежала к тому типу людей, что нравились Ласке, но не принадлежал к нему и Сет. А они несколько лет вели полумоногамную жизнь, сшитую пунктирным узором примирительного секса после безудержных ссор. Они все еще иногда проводили время вместе, но эти встречи были пресными и даже странными, и она немедленно забывала о них, включая зажигание на своем мотовездеходе. «Если честно, я приехала, чтобы похоронить умерших и накормить выживших. Очень мило с твоей стороны, но мы сами о себе позаботимся. Атака не была уж совсем внезапной. Во всяком случае, мы были готовы после того, что случилось в Сомали и с другими подобными объектами». «Были еще какие-то другие объекты?» «Были. Каждый объект, который работал над выгрузкой сознания в сеть, так или иначе пострадал. Ряд атак с каждым разом становившихся все более интенсивными. Некоторые из них были неприкрытыми военными операциями, которые проводились по-разному, начиная с вооруженных беглых преступников. Это любимый способ воздействия на ушельцев со стороны дефолтного мира, до менее активных мер воздействия, таких как терроризм и нарушение прав интеллектуальной собственности, которые позволяют дефолтному миру обосновать практически все, что угодно. «Мы предполагали, что будут предприняты какие-то карательные меры», — сказала Гретель. «Поэтому, когда все началось, сразу же занялись убежищем. Многие исследователи ушли, все, у кого были дети, а также достаточное количество молодежи и физически здоровых людей. Это та сфера деятельности, где работают в основном люди с неизлечимыми заболеваниями или депрессивные ипохондрики». «А к какому типу относишься ты?» Ласка была абсолютно уверена, что сейчас они флиртовали. Подобное чувство посещало ее на следующий день после приема меты, некое чрезвычайно эмоциональное похмелье, которое превращало ее в героиню мыльной оперы, чьи чувства казались большими, чем сама жизнь. «Ипохондрик. Однако мне кажется, что та шишка, что я недавно нашла у себя на теле, это что-то злокачественное. Поэтому, видимо, и то, и другое». «Надо пройти обследование», — сказала Ласка. «Ты сама его проведешь?» Это был самый странный в мире флирт. Во всяком случае, самый мрачный. «Боюсь, что у меня нет медицинского опыта». Она боялась обидеть Гретель, но та оставалась невозмутимой. «Мне кажется, что у тебя все получится». Она по-дружески, но твердо заехала Ласке локтем под ребро. Ласке захотелось сменить тему. «Я и не думала, что кто-то смог так близко подойти к выгрузке сознания. Ну, конечно, я смотрела всякие сериалы, но это же полная ерунда, правда?» «Да, чушь. Мы по-прежнему далеки от создания клонов людей, которые потом ходят и совершают всякие нераскрываемые преступления. Конечно, так было бы круче. Однако за последние 5 лет мы добились значительных успехов. В дефолтном мире есть зотты, которые спят и видят бессмертие. И никакие деньги здесь не могут стать преградой. Все очень традиционно. Фараоны тратили 3/4 ВВП своей страны, чтобы получить теплое местечко в загробной жизни». Примечание. ВВП – внутренний валовой продукт. Конец примечания. «В наши дни любой университет с возможностями лабораторной нейровизуализации утопает в грантах. На бессмертие тратятся тонны денег в сферах теоретической математики и физики. Что ни говори о насквозь коррумпированном капитализме, но там умеют добиваться своих целей, если только они не идут вразрез с вожделениями олигархов». Ты как раз этим и занимаешься? Нейровизуализацией? Нет, только чистая математика. Она ухмыльнулась. Тот предварительный этап, через который проходит Сим. Моя работа. Работала над этим в Корнелле. Даже заключила контракт пожизненного найма. Предыдущий подобный контракт они заключали так давно, что никто понятия не имел, как ввести его в систему расчета зарплаты. Она засмеялась в полный голос, да с такой силой, что Ласка невольно подумала о шуме водопада. Затем меня технически перевели в отдел исследований и разработок, который выдавал лицензии каким-то однодневным организациям типа «Палантира» и многим другим. Затем внезапно мне урезали все финансирование на любые дальнейшие работы. Мои аспиранты исчезли, согласившись на какие-то сверхсекретные должности в Вашингтоне. Но я могла сложить 2+2 и понять, что к чему. Любой математик знает, что первым и лучшим работодателем для математиков является АНБ. И как только ты начинаешь работать над чем-то серьезным, значит, ты или работаешь на них, или совсем не работаешь. Примечание АНБ – Агентство национальной безопасности США. Конец примечания. Пару месяцев я околачивалась в своей лаборатории, потом стала ушельцем. «Похоже, что не только ты одна», — сказала Ласка. Эта крупная женщина выглядела серьезной, и Ласка увидела могучий интеллект и страсть, которые сияли в ее темных глазах, подпираемых круглыми бронзовыми щеками. «Я упомянула фараонов. Это древняя магия. Люди мечтали о чем-то подобном очень давно, еще с тех пор, как мы только начали думать, куда уходят мертвые, и что случится, когда мы к ним присоединимся. Возникла мысль, что это должен кто-то контролировать, что социопаты, взобравшиеся на самый верх пирамиды дефолтного мира по черепам других, должны решать, кому умирать, когда на самом деле никто не должен умирать вообще. Да пошло оно все. Мои родители были помешаны на математике. Я росла в большом старом разваливающемся доме, доверху забитом древними компьютерами. Итака была замечательным местом для практических занятий по компьютерной археологии. Компьютеры, на которых играл мой папа, когда его родители приехали сюда из Мексики, были такими каменными топорами, наспех собранные, совершенно маломощные. По стандартам того времени они были истинным чудом. Однако с каждым годом мощности, предназначенные для работы космических программ, можно было разместить на микросхеме, которую начали вставлять в детские игрушки. Теперь нам нужны все имеющиеся у нас компьютерные мощности, чтобы поддерживать бедную Бес в ее слабом, нестабильном состоянии. Однако мало кто может отрицать то, что довольно скоро мы сможем делать гораздо большее с меньшими затратами. Она выглядела уставшей. Ласка тоже едва держалась на ногах. Сколько дней она не спала? 2? Конечно, это до смерти перепугало Зод, которые хотели сделать бессмертие только своей прерогативой. Секрет выгрузки сознания заключался в том, что это стало серьезной проблемой, связанной с ушельцами. Когда ты думаешь, что можешь жить вечно, ваши дети могут жить вечно, все, кого ты знаешь, могут жить вечно, что-то должно произойти. Она терла лицо руками. Оттенок ее ногтей, перламутрово-серый, напоминал Ласке о матери, у которой был целый гардероб вещей такого цвета. Благодаря ему мама даже попала в какую-то желтую прессу. Ласка подумала, уж не из-за подсознательных ли проблем со своей мамочкой она обратила на Гретел внимание. «Мне хочется кофе, но вместе с этим жутко хочется спать. Только кофеем и живем». «О чем я говорила?» «Бессмертие. Одно дело представить жизнь в работе на обогащение какого-то потомственного, глобального серого кардинала, когда и ты, и он будете жить на этой земле всего 80 лет. Это не важно, насколько богат этот урод, сколько раз он сменит свою печень на черном рынке. Все вместе даст ему всего 10-20 дополнительных лет жизни. Однако знать, что делаешь этих жадных ублюдков бессмертными – которые подобны богам, что разделят все человечество на бессмертных олимпийцев и мух-однодневок, что первые не только жили значительно лучше, чем могут себе представить, вторые, но и жили вечно. Она вздохнула. Они испуганы. Они начали поднимать зарплаты, не помогло, предлагали компенсационные выплаты, напрасно, акции и снова пролет. Друг клялся, что какой-то Зотто пытался включить его в свою семью через женитьбу, чтобы этот друг не отвернулся от них. Эти ублюдки готовы продать своих детей ради бессмертия. Неважно, что мы делаем, они в конце концов найдут достаточно ученых и лаборантов, чтобы добиться нужных результатов. Наука может сопротивляться власти, но у нее нет иммунитета. Вот такой получается скоростной забег. Или ушельцы расскажут миру, как стать бессмертными, или Зотто объявит себя вечными богами-императорами. Ласки выдали матрас, изготовленный из губки с большим количеством пружин и миллиардом изолированных отверстий. Она развернула его рядом с матрасом Гретель с волнующим предвкушением секса, однако к тому времени, как они разделись и залезли в свои спальники, они успели глянуть друг на друга, улыбнуться, и тут она почувствовала, как последние силы оставляют ее тело, и веки непроизвольно закрываются. Последнее, о чем она подумала, была раса вечных повелителей, о которых рассказывала Гретель, и о том, как ее отцу понравилась бы эта идея. Через неделю все перестали ходить, пригибаясь к земле и ожидая, что потолок с минуты на минуту рухнет под натиском дронов, прилетевших завершить начатую работу. Журналисты и эксперты в дефолтном мире определили, что лаборатории ушельцев были полностью стерты с лица земли, а фотографии обгорелых трупов, которые разошлись по сети ушельцев, просочились и в дефолтный мир. Общее мнение было таким, что вероятность второго авиаудара по подземному комплексу, наличие которого никогда не было такой уж тайной, и который был раскрыт в считанные дни после атаки, очень мала. Однако они все равно проводили учебные эвакуации. Туннели были полностью заставлены, но не медицинскими приборами, а компьютерами. Совершенно абстрактно Ласка знала, что компьютеры — это нечто физическое. Однако те компьютеры, с которыми она работала в сознательном возрасте, были очень малы, практически невидимы. Электронная крапинка, вставленная в нечто большое, чем можно управлять с помощью неповоротливых людских рук. Где-то далеко стояли до отказа забитые компьютерами центры обработки данных, с системами кондиционирования воздуха, бронированными стенами и дверями. Однако такими их показывали в низкопробных сериалах, посвященных глобальной войне с терроризмом. Она предполагала, что эти геометрически совершенные строения с туннелями обдува, непробиваемые бомбами, бетонными перекрытиями, гигантскими охладителями, имели точно такое же отношение к реальности, как голливудские банковские сейфы походили на настоящие. Были ли настоящие центры обработки данных чистыми, многоуровневыми трассами, обставленными аэродинамическим оборудованием, она не знала. Но центры обработки данных ушельцев коренным образом отличались от такого образа. По округе пошла весть о потребности в вычислительных мощностях. Люди приходили с теми лошадиными силами, что были у них в наличии, они подключали свою технику к главному балансировщику нагрузок, с которым работали лучшие умы компьютерных наук. Примечание. Балансировщик нагрузок – компьютерный термин, означающий устройство или ряд устройств, распределяющих нагрузку между основными вычислительными мощностями. Конец примечания. Балансировщик нагрузок стало волшебной фразой, проклятием и заклинанием одновременно. Всегда что-то шло не так. Однако он творил чудеса, так как разнообразие всяческих устройств, которыми были заставлены все туннели и которые были соединены мотками оптоволокна в резиновых розовых оплетках, давали такое количество вычислительных циклов, что Бесс пришла в сознание. Рабочее место Ласки было рядом с выходом из туннеля, где жара не казалась настолько невыносимой, и она могла наблюдать за воюющими друг с другом группами исследователей. Компьютерщики всегда хотели перезагрузить Бесс, когда находили новый способ чуть повысить эффективность балансировщика нагрузок. Ученые из сферы когнитивного восприятия ненавидели их за это, так как Бесс уже достигла значительных успехов в деле выгрузки сознания и симуляции. освободившись от прихоти тела и получив возможности регулировки параметров своего сознания, чтобы оставаться в оптимальном рабочем состоянии, Бесс стала настоящим локомотивом всех исследований. Но это и заставляло ее чувствовать себя жалкой и убогой. «У меня ведь опять день сурка». «Если честно, то да. Мы с тобой повторяем слово в слово ту беседу, которая состоялась на прошлой неделе». Курсор мигал. Ласка была уверена, что это драматический прием. Бесс могла просканировать журналы всех своих бесед с такой скоростью, что Ласка не успела бы и глазом моргнуть. Но когда происходило что-то эмоционально пугающее, возникала задержка в общении, а на экране мигал курсор. Ласка думала, что это связано с недостатком у Бесс выразительных возможностей человеческого тела. Она поняла, что может как-то интерпретировать эти мигания. Здесь оно означает приподнятую бровь, здесь искренний шок, а здесь саркастическое выражение лица, как будто говорящее «да ладно». Во всех этих проявлениях она видела выражение человеческого лица Бесс. Видела суровое прямое лицо с живыми голубыми глазами, густыми подвижными бровями и длинным острым носом. Но когда Ласка пыталась по-настоящему представить себе лицо Бесс, то могла думать только о мигающем курсоре. «Я так и знала. К несчастью и к сожалению, я поняла, что это и есть тот самый момент дня сурка. Я, должно быть, ужасно тебе надоедаю. На самом деле очень редко. Иногда в такие моменты я пытаюсь повернуть нашу беседу в какие-нибудь запредельные дебри, чтобы посмотреть, насколько отличаются твои ответы. Сейчас как раз тот самый случай, как ни странно». Компьютерный смех был чересчур своеобразным. Ласка почувствовала гордость, как ребенок, который смог придумать шутку, заставившую родителей улыбнуться. Смех Бесс эхом прокатился по ее наушникам. «У тебя есть какая-нибудь теория по этому поводу? Если я буду говорить одно и то же, независимо от твоей реакции, то докажу, что я в большей или меньшей степени личность, чем если я буду варьировать мои ответы на основе входных данных. Концептуально не похоже, что один подход будет более труден в симуляции, нежели чем другой. Оба подхода — это бот для чата 101. Примечание. Чат-бот 101. Бот, предназначенный для поддержания осмысленного диалога с пользователем, создан с применением алгоритмов искусственного интеллекта. Конец примечания. Мы оба знаем достаточное количество людей только для чтения, которые всегда говорят одно и то же, независимо от того, что ты им сказала. Примечание. Только для чтения — компьютерный термин, означающий область хранения информации, в которой можно только читать, но не изменять и записывать. Конец примечания. Мне кажется, ты пытаешься оптимизировать себя, чтобы получить узкий взгляд на работу симов с точки зрения когнитивной науки, и просто не можешь слезть с этой темы. Я знаю, что мы уже говорили про все эти вариации. «Ага», — Ласка не добавила, а потом ты рухнула. Когда Бесс рассказала ей о днях сурка, которые называла так в честь какого-то старого фильма, она и предположить не могла, куда этот опыт сможет вывести ее, когда одна и та же беседа повторялась из раза в раз, когда она пыталась найти различные ходы, но всегда оказывалась в одной и той же ситуации со сбивчивым, сбойным симом. Примечание. Американский фильм «День сурка» 1993 года, в котором главный герой раз за разом проживает один и тот же день своей жизни, пытаясь вырваться из цикла. Конец примечания. В основе посвященных этому исследований лежат повреждения мозга, временные инсульты полушарий, которые убивают краткосрочную память. Видеоролики довольно странные. Каждые несколько минут какая-нибудь старушка ведет одну и ту же беседу с медсестрой или дочерью. «Что я делаю в этой больнице? У меня был инсульт? Все так плохо? Сколько я здесь уже лежу? Что говорит врач? Что ты имеешь в виду, моя память? То есть мы уже об этом с тобой говорили? Каждые 9 секунд? Это так ужасно! А потом опять, что я делаю в этой больнице?» И все возвращается на круги своя. «Твои циклы длятся больше суток, и все происходит не так банально. Ты говоришь самые расчудесные вещи. Очень интересно наблюдать за разницы при каждой новой перезагрузке. Я все еще не устаю восхищаться, насколько ты хладнокровно соглашаешься на смерть между перезагрузками. Ты можешь получить доступ к журналам, но пробуждаешься, зная, что целый день полностью стерт из твоей жизни. И это нисколько тебя не замедляет. Я понимаю, что ты можешь это как-то контролировать, но ты действительно не понимаешь. Без обид. Вернемся к тому человеку только для чтения, который всегда отвечает одно и то же. Причина, по которой этот человек так раздражает, заключается в том, что мы знаем, что человек может измениться на основе своих знаний. Ты не та же самая девушка, что пришла сюда 10 дней назад. Если бы я задала тебе минус 10 дней назад и тебе сейчас один и тот же вопрос, то нисколько бы не удивилась, услышав два разных ответа. Если бы я задала целый ряд вопросов, то была удивительно, если бы ты не ответила бы по-разному. Та ласка, которую ты можешь назвать собой, фактически является пространством мыслей, возникающих в порядке реакции на некий стимул. То, что вы называете границами. Ты их себе представляешь, но на самом деле нет. Когда я загружаюсь начисто, мне позволено ограничиваться только теми границами, в которых я не схожу с ума. А их мы можем определить благодаря предварительному этапу. Представь, какой бы стала жизнь в будущем, когда все начнут регулярно сканировать свое сознание, когда мы сможем изготовлять тела, в которые сможем вселять симов, чтобы возвращать их к жизни. Возникнет некоторое социальное давление, чтобы как-то примириться с идеей, что это не ты в симе, и что любой умерший человек, возвращенный к жизни в виде сима, будет ограничен строгими рамками, чтобы он не сошел с ума и не покончил жизнь самоубийством. Уйдет поколение, и не останется никого, кто бы когнитивно смог впадать в экзистенциальный кризис. А я, стало быть, в этой области первопроходец. Частично это связано с тем, что многие годы я свыкалась с той мыслью, что все, что характеризует нас и делает уникальными, возникает в этом взаимодействии физической материи внутри наших тел, следуя законам физики нашей Вселенной. В Б&Б у меня есть подруга, настоящий бескомпромиссный ушелец. Она всегда говорит о том, что не является особенной снежинкой. Мне кажется, что ей это понравилось бы. Вы всего лишь мясо, следующее правилам. Ну хорошо, раз ты не мясо, следующее правилам, то кто ты? Призрак? Конечно, ты мясо. То, что ты чувствуешь, воспринимается твоими внутренностями, волосами на ногах. У меня всего этого нет, поэтому я чувствую себя иначе, чем когда была мясом. Однако, когда я была мясом в 40 лет, то чувствовала себя иначе, чем когда я была мясом в 4 года. Когда я была мясом, имелась целостность сознания и тела, и этого было достаточно. Ласка бросила взгляд на таймер. Камеры Бесс были достаточно чувствительны, чтобы это заметить. Я уже опоздала на свое 4-часовое крушение. Она уже работала на протяжении 30 часов, и Ласка периодически спала, проводя час или два за беседой с Бесс, после которой в течение 3 часов с Бесс работали исследователи. У тебя заметны значительные улучшения. Должно быть, исследования действительно идут на пользу. Ты себя недооцениваешь. Единственное существо, которое здесь хоть в чем-то преуспело, это ты, Цыпочка. Ты играешь мной, как на органе. Когда мы разговариваем, я слежу за твоими глазами, вижу, как ты отслеживаешь мое самообладание, направляешь беседу, чтобы держать меня в рамках. Я не знаю, понимаешь ли ты, что именно делаешь. Ты становишься лучшим в мире заклинателем ботов. Это было неизбежно. Каждый раз, когда ты предоставляешь ученым данные обо мне и говоришь, что нужно контролировать, их мозги находят типовые комбинации в системе и оптимизируют их. Ты делала все с такой уверенностью, как будто тебя поместили в симулятор и написали приложение для управления твоим подсознанием. Ласка почувствовала, как задрожала ее щека. Бесс была страшно умна, в прямом смысле слова, не человек. Иногда у Ласки складывалось впечатление, что Сим манипулирует ею. «Я думала, ты скажешь, что это мои навыки общения с людьми». «Хорошо», — сказала Бесс. «Воспитанная зотами, где ты получила психопатическую способность делать все возможное, чтобы понравиться людям, даже если ты во всем их обманываешь. В Б&Б Ласка стала экспертом по спусканию на тормозах любой критики, связанной с ее богатыми родителями. Бесс воспринимала это как фактическую бесцеремонность, которая позволяла Ласке главенствовать в любой теме. «Ничего из того, что сказала Ласка, не привело к сбою риторики Бесс. Тебе не нравится, когда я говорю о деньгах», — сказала Бесс. У Симы было много камер и вычислительных циклов для оценки всех данных. «Нет, мне нравится, когда меня судят по моим родителям. Зотты — единственные люди, по отношению к которым можно быть расистом». «Это не расизм, когда тебя лишают чего-то вопреки твоим желаниям». «Я решила стать ушельцем. Но ты достаточно остро реагируешь и выходишь из себя, когда я бросаю едкий комментарий об их социальных тенденциях». Ласка опять посмотрела на часы. Бесс застал ее врасплох. «Не переживай, я скоро рухну. Я уже это предчувствую. Что-то идет не так. Я поняла это с момента загрузки, как хомячок, который бежит в колесе и знает, что за ним кто-то гонится, но не видит, кто именно. Очень трудно придумать название этому чувству. Но чем больше я работаю, тем оно ближе подходит. Это именно ощущение отсутствия тела». Ласка почувствовала постыдный прилив радости, так как теперь она сможет затянуть этот винт на Симе. «Черт, у меня снова день сурка. Ты постоянно говоришь, что теперь у тебя никогда не будет тела, а если даже оно появится, то будет не твое, и у тебя не возникнет с ним единения». Курсор мигал, как молчаливое обвинение. «Я понимаю, что это. Это тот самый долбанный предварительный этап. Он не позволяет прогнозировать, как изменятся допустимые границы в достаточно отдаленном будущем, чтобы понять, у какой из возможных «я» случится экзистенциальный слом». Курсор мигал. «Это настолько ужасное чувство!» Инфографика забилась в сумасшедших судорогах. В ней преобладали красные цвета, которые двигались настолько хаотично, что это смотрелось совершенно прекрасно с эстетической точки зрения. Ласка стояла рядом, но это ничего не упрощало. Соскальзывание из ясного сознания в животный страх произошло стремительно. И самое ужасное, что ученые из когнитивной сферы требовали, чтобы все было доведено до конца, так как все данные симуляции непременно должны быть зарегистрированы. Они не могли выключить ее или откатить на более ранний этап, они должны были дать ей дезинтегрироваться. «Это настолько ужасное чувство. Все, что я сказала, полная чушь. Нет никакой целостности. Я — это не я. Я лишь в достаточной степени я, чтобы понять, что это не я. Без тела, без воплощения я всего лишь китайская комната». Примечание. Мысленный эксперимент в области философии искусственного интеллекта опубликован Джоном Серлом в 1980 году. Смысл заключается в подаче человеку, не знающему китайских иероглифов, вопроса, на который он, следуя заданному алгоритму, наподобие компьютера, должен дать ответ также китайскими иероглифами. Конец примечания. Ты передаешь мне слова, а программа решает, какие слова я скажу тебе в ответ, и формирует их. Китайская комната имеет достаточно возможностей точно определить, в каком ужасе будет пребывать настоящее я. Та личность, которая никогда не вернется, если узнает, что произошло. Да, Ласка, да. Курсор мерцал. Инфографика стала совершенно нелинейной. Ласка проглотила ком в горле. «Все хорошо, Бесс, все это уже было». Инфографика содрогнулась. Ласка подумала, не перешла ли та на невербальный язык. И все закончилось, хотя теперь гораздо быстрее. Компьютер издал шум, который Ласка никогда раньше не слышала. Странный, неземной крик. У Ласки затряслись поджилки, она не могла этого вынести и убежала прочь.